Алекс Ключевской. Лёха. Частный детектив второго ранга. Книга первая. Глава первая. Телефонный звонок вырвал меня из полубессознательного состояния, в котором я пребывал последние полчаса. Постановая, я поднялся с пола и побрёл к столу, держась за голову. Под ногами скрипело стекло, раздавался хруст разбитого пластика и шелест разбросанной бумаги. Ко всем этим звукам добавлялся шаркающий звук моих шагов, но поднимать ноги не было ни сил, ни желания. Телефон продолжал надрываться. Как он вообще целым остался, для меня сейчас было практически неразрешимой загадкой. Стул на колесиках тоже был целым. Это я понял, когда поднял его с пола, внимательно осматривая. Убедившись, что не рухну снова на пол, опустив на него свое седалище, я упал на сиденье и на мгновение прикрыл глаза. Просидев так секунд 10, подкатился к столу поближе и поднял трубку опять зазвонившего телефона. «Слушаю». Собственный голос резанул по ушам, настолько грубо и скрипуче он прозвучал. «Андрюша», — ласковый голос Шустова заставил поморщиться. «Ты же понимаешь, что с тобой на этот раз обошлись почти нежно. Так слегка приголубили. Если ты не оставишь это дело, то в следующий раз твой напарник найдет труп». «У меня контракт», — просипел я, соображая, что же делать. «Контракт сегодня закроется, не переживай». Голос Шустова просто сочился медом. «Никаких претензий клиент к тебе не имеет, и свой гонорар ты получишь в полном объеме. Просто оставь это дело». Он бросил трубку, а я еще некоторое время сидел, вслушиваясь в короткие гудки и глядя на разгромленный офис невидящим взглядом. Я не привык оставлять дела незаконченными на полпути, но сейчас, видимо, придется. И ведь на первый взгляд ничего особенного в этом деле не было. Обычная слежка за неверной девицей. Девица была не женой клиенту и, как оказалось, даже не любовницей. И неверна она была не лично клиенту, а огромной корпорации, в которой работала. С трудом поднявшись, я побрел к шкафу, где был спрятан веник. Нужно было хотя бы с пола все убрать. Хорошо, хоть молодчики Шустова мебель ломать не стали. Ограничились тем, что стояло на столе и на полках. Но и меня неплохо так отоварили. Опять же, ничего не сломали, а ушибы заживут. На мне все как на собаке заживает. И я даже не могу сказать, без огонька они работали или приказ был такой «не убивать, но чтобы запомнилось». Вообще похрену, конечно. Обидно только, что я так и не узнал, куда именно девица сливала информацию. Дело это меня самого увлекло на каком-то этапе. Кто же знал, что в нем принимает участие служба безопасности нашей необъятной? А Шустов мог бы и раньше предупредить до того, как я его ребят случайно запечатлел на пленку. Они все молодые были, мне незнакомые. Да и недолго я проработал в СБ свое время, чтобы всех запомнить. В том, что меня не убили, когда я ненамеренно перешел дорогу Шустову, свою роль сыграла некая сентиментальность последнего. Все-таки я его бывший сотрудник, как ни крути. Прежде чем начать подметать пол, я собрал разлетевшиеся бумаги. В них не было ничего интересного для мордоворотов, пришедших сюда. Бросил быстрый взгляд на уцелевшие часы. Да, прошло-то всего лишь полтора часа с того момента, как они ворвались в мой офис, а мне показалось, что гораздо больше. Бумаги я положил на стол, в настоящее время девственно чистый, если не считать телефона. Ну, тут, скорее всего, четкий приказ был дан, телефон не трогать, а то как бы Шустов до меня дозвонился. Фотографии все были изъяты, как и негативы. Они молодцы, даже не спросили, где их искать, сами знали, где я могу такие вещи хранить. Но так я и не прятал их особо, так что нетрудно было догадаться. Наклонившись, подобрал с пола обрывок одной из фотографий. С него на меня смотрела шикарная блондинка. А вот мужская рука, протягивающая ей конверт, принадлежала Рольфу Вегнеру из английского посольства. Уже когда делал этот снимок, надо было догадаться, что дело нечисто, и что, наняв детектива следить за этой куклой, заикающийся директор серьезного оборонного предприятия подставляет меня по всем статьям. Но все мы крепки задним умом. Директор, решивший осторожно во всем разобраться, не привлекая службу безопасности предприятия, и я, решивший, что предложенный гонорар стоит такого риска. Хотя гонорар вроде заплатят, так что нормально все получилось. А как быть с тем, что детектив не довел дело до конца? Ладно, Громов, и не такое с тобой случалось, радуйся, что жив остался. А я радуюсь, и особенно буду радоваться, когда перед глазами перестанет двоиться. Все-таки эти уроды по голове мне хорошо настучали. Собрав с пола мусор и поставив на место перевернутую мебель, я подошел к бару, Набрал в полотенце льда, приложил к впечатляющей шишке на лбу и сел за стол радоваться. По-хорошему, домой надо было идти, а завтра отлежаться, но двигаться не хотелось. Хорошо еще, что дома меня никто не ждет. Родители погибли в автокатастрофе 7 лет назад, а женой я так и не обзавелся. У меня даже рыбок дома нет, чтобы не сдохли от голода, когда я особенно заковыристым делом занят. Закрыв глаза, я снова погрузился в то полузабытье, которое на меня навалилось, когда мордовороты Шустова ушли, оставив меня на полу. «Простите, здесь было открыто». Женский голос, раздавшийся от двери, привел меня в чувство. Распахнув глаза, я сел прямо, бросив полотенце с полурастаявшим льдом на стол и посмотрел на незнакомку. «Добрый вечер», — поздоровался я, разглядывая ее, медленно скользя взглядом снизу вверх. С изящных ножек, затянутых в нейлон, и туфелек на высоком тонком каблуке, и юбки, чуть прикрывающие колени, дальше по строгому пиджаку к красивому, чуть надменному лицу, обрамленному темно-рыжими локонами. В старых детективах обязательно написали бы, что дверь открылась, и в разгромленный офис вошла она. Хороша. Чудо как хороша. Мне даже на мгновение стало интересно, зачем она здесь. Хотя, скорее всего, причина банальная. Изменяющий муж, грозящий развод. И нужно что-то предъявить адвокату, чтобы тот выпотрошил этого гада по полной. «У вас было открыто?» — повторила женщина, проходя в кабинет и останавливаясь у стола. Покосившись на лужу, начинающую скапливаться под полотенцем, она перевела взгляд на стул для посетителей и осталась стоять. Понятно, для нее здесь все слишком убого. Да еще и после погрома. Зачем тогда пришла и до сих пор остается здесь? Но наверняка же ей нужно неверного муженька за задницу взять, поймав его на любовнице. Пошла бы к Васильеву. У него агентство по высшему разряду обустроено с кофе и комфортной зоной ожидания. Наверное, мои мысли были написаны на лице, потому что женщина слегка поморщилась и все-таки села на забракованный изначально стул напротив меня. «По какому вопросу вы ко мне решили обратиться?» Я вздохнул и придвинул к себе пачку бумаг, совсем недавно поднятых с пола. «Мне нужен частный детектив», — женщина скептически посмотрела на меня. Я же рассматривал ее невероятно красивое лицо с тонкими чертами и понимал, что не чувствую ничего, кроме раздражения. Вот об этом можно было догадаться. Я вылез из-за стола, подошел к двери и открыл ее, ткнув пальцем в табличку, на которой было написано «Детектив Громов Андрей Михайлович. Частный сыск. Второй уровень». «Очень сложно искать в этом офисе, скажем, стилиста». «Я попрошу вас не ёрничать», — холодно ответила женщина. «Частных детективов в Москве много». «Но всего трое имеют лицензию второго уровня», — прервал я ее. «А вам очень нужен кто-то с допуском не ниже второго, верно? Иначе вы бы здесь уже не сидели». Я вернулся на свое место, не отрывая взгляда от женщины. «Значит, ей не просто нужно мужика с любовницей застукать. Второй уровень означает, что я могу в рамках заключенного контракта заходить на охраняемую территорию, задавать неудобные вопросы и применять в случае необходимости оружие». Женщина молчала, а мне быстро надоело ждать, когда же она решится ответить. У меня болела голова, ныли ребра, и все, что сейчас хотелось, это уехать уже домой, принять душ и завалиться в кроватку. «Слушайте, обратитесь к Васильеву. В его агентстве как раз те два детектива, имеющие второй уровень, служат. И да, у него есть двое, имеющих первый уровень. Они сделают все, что вам нужно по первому разряду». Когда молчание стало уже напрягать, посоветовал я этой дамочке. «Мне нужна конфиденциальность», — помолчав еще немного, наконец ответила женщина. «У господина Васильева, безусловно, отличное агентство, но в нем служит слишком много людей». «И да, вы правы, мне нужен детектив, имеющий допуск не ниже второго уровня». Она снова замолчала. Я же нетерпеливо постучал ручкой по столу. «Ну же, говори, зачем пришла. Я, скорее всего, тебе откажу и пойду уже домой. А ты пойдешь к Васильеву, как бы тебе не хотелось чего-нибудь попроще». «Госпожа...» «Наталья Павловна Минаева», — представилась женщина. «Госпожа Минаева, давайте уже перейдем к делу», — попросил я ее. Она ненадолго задумалась, потом тряхнула головой, отчего ее рыжие волосы начали переливаться, а свет, идущий из потолка, заиграл золотистыми искрами, путаясь в тяжелых прядях. Я, если честно, слегка залип, глядя на это слегка гипнотизирующее зрелище, да так, что пропустил начало ее рассказа. Моргнув, постарался сделать вид, что внимательно слушаю. «И тогда этот старый-ка...» Наталья запнулась и не стала заканчивать слово, которое, судя по ее виду, она не должна была знать. Мой свёкор так и не простил мне того, что я пережила его сына. Он не просто вычеркнул меня из завещания, а выкинул из своего дома. Это ничего, мне есть где жить. Но я оставила в его замке один очень важный для меня документ, а когда вернулась туда с отрядом адвокатов, то выяснилось, что старик умер. Замок закрыт до определения наследника, а на меня наложен судебный запрет. Я не могу туда войти без серьёзных последствий для себя, но мне нужен этот документ. «Вы хотите с помощью детектива обойти судебный запрет?» Я почувствовал, как у меня брови сами собой начали подниматься. «Наталья Павловна, вы в своём уме? Вы разве не знаете, что запрет клиента автоматически перекидывается на детектива? Если меня обнаружат в этом... замке, то я могу лишиться лицензии?» «Нет, если в договоре будет чётко указано, что я имею право на ту вещь, которую вам поручено забрать», довольно жёстко ответила Минаева. «Я интересовалась этим вопросом. Ни я, ни мои представители не могут обойти запрет, а вот детектив со вторым уровнем допуска может. Вы, разумеется, ничего не должны брать, кроме вещи, указанной в договоре. Пункт 5.3, 8 статья. Положение о частной детективной деятельности. Можете ознакомиться, чтобы больше у вас не возникало подобных вопросов». Я молча встал, подошёл к шкафу и выложил положение. К счастью, книги в шкафах не тронули, а то я бы выглядел сейчас на редкость жалко. Открыв 8 статью, внимательно её перечитал. Действительно, в пункте 5.3 указывалось единственное исключение на наложенный запрет. Закрыв положение и аккуратно поставив его на место, я вернулся в кресло за столом. «Продолжайте», — сказал я, сверля Минаеву хмурым взглядом. «Пока никак не находилось причины, по которой я мог отказаться от этого дела, не выставляя себя самодуром и истериком. В моём деле репутация — это очень важно. Слишком высока конкуренция». «Вы согласны достать мои документы?» — напряжённо спросила Наталья. «Что это за документы?» Я не спешил давать согласие. Она поджала губы и промолчала. Тогда я вздохнул и пояснил. «Мне всё равно нужно знать, чтобы не прихватить что-то, что вам не принадлежит». «Это право собственности», — неохотно ответила моя потенциальная клиентка. «На участок земли и стоящие на нём постройки. Не беспокойтесь, речь идёт о совершенно другом участке. К тому месту, где сейчас стоит замок, эта земля не имеет никакого отношения. Вы можете прекрасно в этом убедиться, прочитав то, что написано в документе». Потеряв шею, я задумался. Похоже, идти в непонятный замок придётся. Хотя, скорее всего, замок — это претенциозное название какой-нибудь усадьбы. Потому что я не помню никаких замков в близлежащей округе. С другой стороны, дело-то плёвое. Войти в закрытый пустой дом, забрать документы, вернуться. Отдать документ дамочке, получить гонорар и взять отпуск. Максимум, что может мне грозить, это разборки с приехавшей охраной. А это, как ни крути, не попытка отбиться от специальной группы СБ в собственном офисе. На море поеду, а ещё лучше на острова в Тихом океане. Там жарко, пляжи, девушки в бикини и коктейли с зонтиками. Всё решено. Подписываю контракт. Прямо сейчас съезжу на место, чтобы уже завтра с утра послать всё к чёртовой бабушке. Так, только пару моментов всё же нужно уточнить. «Я правильно понял, этот... замок находится недалеко от Москвы?» Задал я вопрос, доставая из стола стандартный бланк договора. В столах, кстати, шустовские ребятишки тоже особо не копались. Точно знали, что им нужно и где это искать. «В 200 километрах», — сухо ответила Наталья Павловна. Вы уверены, что это именно замок? Не припомню замков в пределах 300 километров от столицы». Я принялся заполнять договор, изредка поглядывая на женщину. «Разумеется, уверена», — Минаева поджала губы. «Замок стоит в 10 километрах от трассы, вы вполне могли не обратить внимания на указатель. Это частная собственность, к тому же он является жилым домом, а не объектом культурного наследия. Замок закрыт для посещения, так что о нём мало кто знает». «Ну-ну», — я поднял голову от бумаг. «Ваши документы, мне нужно заполнить договор», — пояснил я в ответ на вопросительный взгляд женщины. На мгновение показалось, что женщина начала колебаться, прежде чем протянула паспорт. Но мне действительно могло всего лишь показаться. Я сильно устал, у меня болели ушибы по всему телу. Но я взял себя в руки и открыл предложенный документ. Сам не понимаю, зачем я так стремлюсь закончить это дело именно сегодня. Словно меня кто-то подгоняет. Или же я просто сам себе хочу что-то доказать? Заполнив договор, я вернул ей паспорт, но договор на ознакомление не протянул. «В чём дело?» — нахмурилась госпожа Минаева. Мне нужны доказательства того, что те документы, которые мне предстоит вынести из... замка, принадлежат именно вам. Не хочу, знаете ли, рисковать, если нагрянет полиция». Я скрестил руки на груди, глядя, не мигая на красотку. «Как я могу это доказать сейчас, если вы еще не видели бумаг?» В голосе Натальи прозвучала досада. «Я могу предоставить вам расписку, и тогда любые обвинения против вас автоматически перейдут ко мне». «И доверенность», — добавил я, доставая очередной бланк. «Расписка и доверенность, что вы подтверждаете принадлежность вам искомых документов и доверяете мне ими распоряжаться до того момента, как они будут вручены владельцу. То есть, если все нормально, и вы меня не пытаетесь обмануть вам». «Хорошо, давайте бланк». Минаева выхватила у меня из рук бумагу и принялась заполнять временную доверенность. В отличие от генеральной, ее не нужно было заверять у нотариуса. Достаточно заполнить под камерой, которая исправно все записывала, как не так давно записывала мое избиение и переворачивание моего офиса вверх дном. «Договор». Я внес последние правки и протянул ей стандартный контракт на разовую работу. «Здесь написано, что вы мне отдадите бумаги, если будет подтверждено, что они принадлежат мне. В противном случае они будут возвращены владельцу», — медленно произнесла Минаева, нетерпеливо постукивая ручкой по столешнице. «А что, с этим все-таки связаны какие-то проблемы?» Я усмехнулся. «Ну, пованивает это, казалось бы, плевое дельце. Но не могу я отделаться от мысли, что что-то не так. Но почему-то все равно продолжаю вести переговоры, словно меня кто-то подталкивает к выполнению. Наверное, по голове мне дали гораздо сильнее, чем изначально показалось». «Нет, никаких проблем нет». Наталья быстро подписала договор, отдала мне мою копию, а свою сунула в сумочку. «Завтра будет выполнено?» «Да, к обеду приходите. Или я отдам вам бумаги, или расскажу, почему их невозможно было забрать», — ответил я со всей любезностью, на которую был в этот момент способен. «Очень хорошо». Она встала и направилась к выходу, больше ни разу не взглянув на меня. «Так, ладно. Смотаюсь быстренько в этот замок и домой». Подумав, написал записку, что ухожу в длительный отпуск, и чтобы без меня никто не вздумал брать заказы, проходящие по моей лицензии, после чего выписал адрес замка из договора и вышел, заперев дверь офиса.